Миф номер 8. Датировки древних костей, все эти миллионы лет, получены сомнительными методами, с потолка, с помощью ряда непроверяемых допущений. Методы датирования – красная тряпка для борцов с официальной историей или официальной палеонтологией. Редкая их статья обойдется без выпадов в сторону датировок. Знаем мы ваш подход к хронологии. Чем древнее, тем круче. Никто все равно проверить не может. Примерно таков ход рассуждений мифотворцев. Как только мы оказываемся за пределами эпох, охваченных древнейшими историческими документами, мы поневоле начинаем рассуждать о явлениях, которые не были предметом человеческих наблюдений, а значит, не могут являться предметом подлинно научного исследования. Невозможно также точно определить начальные условия, поскольку никто, кроме Творца, не присутствовал при начале этих процессов. Морис – библейские основания современной науки. А после таких пассажей обычно следует несколько примеров, когда использование какого-либо метода датирования дало противоречивые или нелепые результаты. Чуть утрируя, некто засунул свежие экскременты своего кота в газовый детектор и получил возраст 2 миллиарда лет. Перечисление трудностей и ограничений методов. А затем заранее готовый вывод. Однако единственный по-настоящему достоверный способ узнать точный возраст Земли – это услышать о нем из уст Бога. Морис – библейские основания современной науки. В результате читатели проникаются мыслью, что наука в принципе не в состоянии установить, сколько лет древним костям. Поговорим же о методах датирования. Проблема точного определения возраста – одна из ключевых в исторических науках. Десятилетиями велся активный поиск природных процессов, происходящих и подходящих на роль естественных хронометров. Предлагались всевозможные хитроумные способы, например, вычислять древность кремниевых обломков по толщине патины на их поверхности, а возраст стекла по корке гидратации, то есть степени проникновения воды внутрь стекла из окружающей среды. Путем многочисленных экспериментов, проб, ошибок и гениальных догадок во второй половине XX века были разработаны надежные методы, широко используемые сейчас в геологии, археологии, палеонтологии и даже криминалистике. Вот некоторые из них. Метод. Радиоуглеродный. Год разработки 1949. Диапазон дат от 200 лет до 50 тысяч лет. Объект датирования. Органика, древесина, уголь, семена, пыльца, торф, почвы, бумага, ткань, кости, рога и так далее. Калий аргоновый и его модификация. Аргон-аргоновый метод. Год разработки. 1948. Аргон-аргоновый. Середина 1960-х. Диапазон дат. Первые тысячи лет. Миллиарды лет. Объект датирования. Вулканические породы, базальты, туф, обсидиан и так далее. Метод урановых серий. Уран ториевый, уран протактиниевый и так далее. Год разработки. 1960-е годы. Диапазон дат. От тысячи лет до полумиллиона лет. Объект датирования. Глубоководные осадки, коралловые рифы, кости, зубы, раковины, торф, вулканиты и так далее. Метод треков деления урана. Год разработки 1962. Диапазон дат от 1000 лет до 10 миллионов лет. Объект датирования. Вулканические стекла, пемза, отдельные минералы, циркон, апатит, сфен, гранат, эпидот. Термолюминесцентный. Год разработки 1953. Диапазон дат от сотни лет до 800 тысяч лет. Объект датирования. керамика, обожженная глина, обожженные кремни, четвертичные осадки, лес, алювий, коллювий, эоловые пески. Метод оптически стимулируемой люминесценции. Или же оптический, или же OSL. Год разработки 1985. Диапазон дат от сотни лет до 700 тысяч лет. Объекты датирования: керамика, тефра, осиные гнезда, четвертичные осадки, лес, алювий, коллювий, эоловые пески. Электронный спиновый парамагнитный резонанс ESR. Год разработки 1967. Диапазон дат от 1000 лет до 800 тысяч лет. Объекты датирования: пещерные отложения, сталактиты и сталагмиты, раковины моллюсков, зубы, кости, кораллы, травертины. Палеомагнитный метод. Год разработки 1960. Диапазон дат часто используется как относительный совместно с другими методами для уточнения датировок. Объекты датирования: базальты и другие вулканические породы, почвы, керамика, кирпичи, глубоководные осадки, лёс и так далее. Дендрохронологический. Год разработки 1919. Диапазон дат: современность 10-12 тысяч лет. Объект датирования: годичные кольца деревьев и другие. Осиные гнезда упомянуты в таблице не ради шутки. С их помощью удалось датировать загадочные наскальные рисунки в Кимберли, Западная Австралия. Грязевые осы строят свои гнезда в скальных гротах. Исследователям удалось найти несколько таких окаменевших гнезд, прилепленных осами поверх древних рисунков. Значит, рисунки не могли быть моложе гнезд. Из окаменевшей грязи строительного материала, который использовали осы, специалисты извлекли кристаллы кварца, датировали их методом оптически стимулируемой люминесценции ОСЛ и получили минимальный возраст рисунков – 17 тысяч лет. Изучая публикации мифотворцев, легко заметить, что ураган их критики обрушивается на старые методы, введенные в широкую практику более полувека назад. Прежде всего, радиоуглеродный и калий-аргоновый. Я, к примеру, ни разу не видел выпадов в сторону ОСЛ или ЕСР. Хотя, разумеется, данные методы также имеют и свои погрешности, и свои границы применимости. И все это описано в специальной литературе. Может, мифотворцы просто не знают, что обозначают эти аббревиатуры? Зато нападок на радиоуглеродный метод хоть отбавляй. Забавно, когда при этом поминаются миллионы лет. Как видно из таблицы, с помощью радиоуглеродного анализа миллионы лет никак не получить. Он используется при датировании гораздо более молодых образцов. На чем основан радиоуглеродный метод? Радиоактивный изотоп углерода С14 образуется в верхних слоях атмосферы под действием космических лучей. Углерод входит в состав углекислого газа, который поглощают растения в процессе фотосинтеза. А растениями питаются животные. Так, радиоуглерод вместе с другими изотопами углерода попадает в наши организмы. Пока растение или животное живо, оно взаимодействует с окружающей средой. Содержание С14 в организме остается постоянным и находится в равновесии с концентрацией данного изотопа в атмосфере. Это же относится и к стабильным изотопам углерода – С13, С12. Разница лишь в том, что радиоуглерода С14 в миллиарды раз меньше. Когда организм погибает, обмен прекращается, а дальше, поскольку С14 распадается, его количество начинает уменьшаться. Причем период полураспада С14 нам известен. Вспомним школьный учебник физики. Период полураспада – время, за которое число частиц уменьшится вдвое. Для радиоуглерода это примерно 5730 лет. При этом другие стабильные изотопы углерода, С13 и С12, распадаться не собираются. Их содержание остается постоянным. Чем старше органический объект, например, деревяшка, тем меньше в нем останется радиоуглерода. Так тикают радиоуглеродные часы. И вот кусок дерева попадает в руки археолога, а затем датировщика. Теперь, подсчитав, сколько в образце C14, а также C13 и C12, и сравнив полученные показатели с содержанием изотопов углерода в атмосфере, мы можем вычислить время, прошедшее с момента гибели дерева. Конечно, если у нас есть достаточно чувствительная аппаратура, так как радиоуглерода крайне мало. И, разумеется, при условии, что количество C14 в атмосфере не менялось. На самом деле это не совсем так, но специалисты научились с этим справляться. Мифотворцы старательно перечисляют трудности, связанные с использованием методов. Сложно найти незагрязненный образец для анализа, сложно очистить его от примесей, сложно избежать утечек, сложно оценить изменения условий, в которых образец пребывал в течение тысяч лет и так далее. Разумеется, приведенный список проблем мифотворцы не сами придумали, а взяли из работ специалистов-практиков. Ведь эти трудности давно, часто на заре становления метода, были сформулированы самими разработчиками, а затем за годы кропотливой работы были найдены пути их преодоления. Подумав, я решил не утомлять вас рассказами о принципах многочисленных датирующих методов, тем более что не являюсь экспертом в этой области. Интересующихся отошлю к подготовленным специалистам популярным обзорам, опубликованным у нас на портале. А для более глубокого погружения в тему рекомендую отличную книгу Вагнера «Научные методы датирования в геологии, археологии и истории». То, что существует целый спектр методов датирования, замечательно. Это значит, что можно проводить прекрасную и перекрестную проверку одним методом другого, дабы убедиться, что получен реальный возраст, а не фикция. Помните из школьного курса, как проверить себя при решении квадратного уравнения? Найдя корни через дискриминант, решите задачу еще раз с помощью теоремы Виета. Решения, полученные разными способами, должны совпасть. Аналогично, надежность датировки ископаемых подтверждается, если сходная дата получена разными методами, независимыми специалистами в разных лабораториях, на серии тестов и на разных образцах. Если вы сверяете свои часы с часами случайного прохожего, какова вероятность, что оба прибора показывают одинаково неправильное время? А теперь пара примеров, иллюстрирующих данный принцип. Пример номер один. Образцы породы из слоя вулканического туфа, ниже которого был найден знаменитый скелет австралопитека Люси, отправили двум экспертам, один из которых определял возраст калий-аргоновым методом, второй – методом треков деления. Датировка методом треков деления дала возраст 2,58 миллиона лет. Калий-аргоновый метод показал 2,63 миллиона лет. Результат практически совпал. Был сделан вывод, что Люси не может быть моложе 2,5 миллиона лет. И совсем свежий пример, который дает представление о том, как датируют в 21 веке. Поэтому рассмотрим его подробнее. Пример номер два. Знаменитая карстовая пещера Сима де Лос Уэсос, Атапуэрка, Испания, замечательно богатой коллекцией останков гейдельбергийского человека. Если помните, мы упоминали этот уникальный памятник, обсуждая миф номер один. В июне 2014 года в журнале Science были опубликованы результаты нового исследования и датирования находок из Уэсос. Вот какие методы использовали, и вот что получилось. Метод. Урановые серии. Объект датирования. Натечные образования на черепе человека. Результат. 434 тысячи лет – плюс 36, минус 24. Комментарий. Вероятно, ближе всего к возрасту залегания черепа. Второй. термически перенесенная оптически стимулируемая люминесценция TTOSL. Объект датирования – зерна кварца и полевого шпата. Результат – 428 тысяч лет плюс-минус 27 до 441 тысячи плюс-минус 25 тысяч лет для полевого шпата и 396 тысяч лет плюс-минус 35 до 429 плюс-минус 32 тысячи лет для кварца. Комментарий. Для слоя с гоминидами. Третий метод. Постинфракрасная стимулируемая люминесценция. Объект датирования – зерна кварца и полевого шпата. Результат совпадает с предыдущим. Четвертый. Электронно-спинно-резонанс. ESR. Объект датирования – зерна кварца. Результат – 443 тысячи плюс-минус 90 тысяч лет. Комментарий. Для слоя, перекрывающего слой с гоминидами. Пятый метод. Комбинированный метод ESR урановых серий. Объект датирования – зуб медведя. Результат – 261 тысяча лет плюс 26 минус 25. Комментарий. Минимальный возраст, так как история этого зуба не ясна. Шестой метод. Палеомагнитный анализ. Шесть образцов из трех слоев, включая слой с гоминидами. Результат – эпоха Брюне от 780 тысяч лет назад до современности. Комментарий. Слои сформировались в последнюю эпоху палеомагнитной шкалы. Этим подтверждается, что датирование другими методами проведено верно. Седьмой метод – биостратиграфия. Объект датирования – кости животных из слоя с гоминидами. Макрофауна – медведь, лев, рысь, барсук, хорек и так далее. Микрофауна – насекомоядные, летучие мыши, кролики, грызуны. Результат – примерно 560 тысяч, 300 тысяч лет. Комментарий. Фауна из Сима де Лос Уэсос сопоставлялась с находками других ранее датированных памятников Атапуэрки. Вывод. Фауна слоя соответствует полученным датировкам. Оцените размах. Честно признаюсь, название некоторых методов я увидел в этой статье впервые. Как видим, методы 1, 2, 3 и 4 дали очень похожие, статистически неразличимые результаты. С ними согласуются данные по палеомагнетизму и по фауне. Итог. Примерно 430 тысяч лет. Судя по всему, слой с гоминидами сформировался очень быстро. Подробнее вся процедура датирования описана на 12 страницах приложения к статье, плюс 6 таблиц с цифрами. Приложение к статье находится в открытом доступе на сайте Science. И еще несколько примеров. Мифотворцы очень любят тему подделок и фальсификаций. Что ж, поговорим о том, как методы датирования, в данном случае радиоуглеродный анализ, позволили разоблачить известные археологические подделки. Напомним, как удалось вывести на чистую воду столь отласканную мифотворцами плитдаунскую фальшивку. Смотри соответствующий миф. Как я уже писал, распознать подделку помог в 1953 году фторовый анализ. А позже и радиоуглеродное датирование показало, что и черепу, и челюсти всего несколько сотен лет. Не столь любима мифотворцами известная христианская реликвия Туринская плащаница. По преданию, в нее был завернут после снятия с креста Иисус Христос. Датирование ткани в трех известных лабораториях в Оксфорде, Цюрихе и Тусоне дало сходный возраст от 1260 по 1390, а совсем не первый век нашей эры. Значительно менее известно, что наряду с образцами плащаницы в лабораториях анализировались три других образца тканей. Плащ Людовика IX, сделанный между 1240 и 1270 годом, саван из египетского погребения, сотканный около 1100 года, и ткань, укутывавшая египетскую мумию, датируемую приблизительно 200 годом. Во всех трех случаях полученные в лабораториях датировки совпали с исходными данными, рассказывает специалист по радиоуглеродному датированию Булат Хасанов. Среди наиболее известных артефактов, возраст которых был определен радиоуглеродным методом, следует упомянуть курманские свитки и несколько ранних рукописей Корана. Во всех этих случаях датировки подтвердили аутентичность документов. Другой показательный пример разоблачения чуда – изучение фрагментов досок Ноева ковчега, привезенных французским путешественником Фердинандом Наваррой из экспедиции на гору Арарат. Пять образцов досок датировали радиоуглеродным методом. Результат – 7 или 8 век. Поздновато для ковчега, не так ли? И еще одна довольно свежая история с разоблачением сегодня. У нас вечер разоблачений, друзья. В 2000 году в Пакистане нашли уникальную мумию. Точнее, конфисковали у контрабандистов, которые пытались продать ее западным коллекционерам за очень внушительную сумму. Мумия находилась в двух саркофагах – внутреннем каменном и внешнем – деревянном. Тело было завернуто в льняную ткань. На голове красовалась золотая корона, а на груди – золотая же табличка с клинописным текстом. Из надписи следовало: «Здесь покоится Рудунна, дочь Ксеркса, персидского царя, 5 век до нашей эры». Сенсация века, первая в истории персидская мумия. Ну а что скажет радиоуглеродный анализ? Датированию подверглись льняной саван, кожа, кость и мышечная ткань мумии. Результат? Если это Рудунна, то она настоящий долгожитель, ведь дата смерти дочери царя 1994-1996 годы от рождения Христова. Позже подделку подтвердили специалисты по клинописи, нашедшие ошибки в надписи, а на льняной ткани обнаружились микроскопические следы графитового карандаша. Совершенно очевидно, что разоблачение всех этих фальшивок вряд ли было бы возможно, если бы, слава науке, в руках у специалистов не оказалось точного инструмента. Недаром радиоуглеродный метод широко используют для экспертизы произведений искусства и даже коллекционных вин. Известный специалист по датированию Ярослав Кузьмин пишет и о таких экзотических областях применения радиоуглеродного анализа, как выявление нелегальной торговли слоновой костью. Метод помогает определить, когда были убиты животные, и контрабанды наркотиков. Благодаря многолетним научным изысканиям и развитию высокоточной техники возрастает надежность методов датирования, а также расширяется спектр их применения. Например, если когда-то для радиоуглеродного анализа требовалось буквально сжечь килограмм образца, представляете себе спалить бедренную кость неандертальца, кто решится на такое, то использование ускорительной масс-спектрометрии позволяет обойтись миллиграммом. Значит, можно датировать крошечные объекты, отдельные частицы пыльцы, споры, следы крови на орудиях, микроскопические фрагменты угля, попавшие внутрь керамики. Определять возраст редких и дорогостоящих артефактов, не нанося им вреда. Резюме. Можно смело сказать, что методы датирования преобразили историческую науку. В одних случаях они помогли подтвердить существовавшие представления, в других – уточнить их, в третьих – распознать подлог и отказаться от неверных гипотез. Датировщики, куда мы без вас? Что касается примеров сомнительных датировок, которые любят приводить мифотворцы, в детстве мне объяснили, что градусник нельзя совать в чайник. Я не послушался, и чайник пришлось выкинуть. Кто виноват? Градусник? Или все-таки дело в том, что любой инструмент должен использоваться умело и к месту? Миф. методы датирования не поддаются проверке. Все эти миллионы лет с потолка. Опровержение. За последние полвека введено в практику множество методов датирования. Перекрестная проверка одних методов другими позволяет убедиться, что полученный возраст – реальность, а не фикция. В ряде случаев только благодаря методам датирования удалось распознать археологические мистификации.